«Хотите, я выдам вам мелкие государственные тайны?» — спросил Сварог. «Так, чепуха. Знаете, что самое смешное? Если бы ваши прегрешения заключались только в этом, вас бы никто не трогал, вас бы и на медный грош не оштрафовали. Согласно негласным указаниям сверху и подзаконным циркулярам, королям такие убеждения сходят с рук, впрочем, как и всем остальным. Можно чесать на кухне языки, пока они от усталости узлом не завяжутся. Можно вслух толковать друг другу, какие мы все здесь за облаками сволочи, тираны, сатрапы и угнетатели, лишь бы это было на кухне. Лишь бы не дошло до словесного оскорбления императрицы, ну вот тут можно огрести по полной, впрочем, королей и это не касается. Одним словом, главное, чтобы эти взгляды не провозглашались публично и не сопровождались действиями. А вот нарушение закона о запрещенной технике — вещь посерьезнее, тут и коронованные особи не спустят. Должен сразу предупредить, мне известно не все, что вы наворотили в компании с Брошеру еще до того, как он решил, что пора вас прикончить, но многое. И на основании того, что мне известно, я могу кое-что реконструировать. Вы желаете, чтобы я подробно объяснил, в чем именно заключались нарушения вами означенного закона? Или нет нужды? Молчите? Значит, нет. Черт, как удобно с вами беседовать. Как вы мне экономите время? Он вздохнул. Правда, я всерьез подозреваю, что вскоре как раз и начнутся проволочки и запирательства, никакой экономии времени, наоборот. Вопрос. Вы, как и ваша жена, дали Брошеру слово чести ничего не рассказывать ни о нем, ни о его приятелях, ни о его делах. И сформулировано все было так, что вы даже теперь не можете ничего рассказать. Следовательно, и расспрашивать вас бессмысленно, потому что вы будете молчать. «Именно так все и обстоит», — сказал Стахор. «Ну что же», — спокойно сказал Сварог. «Значит, я и не буду тратить время на вопросы. Взывать к вашей совести, напоминать, что от вторжения токеретов Лары нисколько не пострадают, а вот земные жители как раз хлебнут горе. Мне хватило беседы с вашей супругой, чтобы понять, насколько это бессмысленно». Он встал. «Ну что ж, пойдемте». Он вышел первым, стал спускаться по длинной лестнице, покрытой чем-то, что совершенно глушило шаги. Слышал, как за ним ведут Стахора. Спускаться пришлось ступенькам по 30, ну, не устраивать же заведение наверху, в освещенной солнцем комнате. В конце-то концов, это против всяких традиций. Распахнув дверь, он оказался в большом сводчатом подвале, как две капли воды, напоминавшем хозяйство Глэрда Баглю, поскольку с него и скопировано, не мудрствуя. Дыба, стол для растягивания, прочие невеселые устройства. Там и сям разложены инструменты, над жаровней колятся до багрового цвета железные прутья. А вот склонившаяся перед ними троица — не точные копии людей Баглю, а они самые и есть. Здоровяк одноглазый, в одной только короткой кожаной юбке, его подручный, столь же здоровенный, без всякого намека на интеллигентность на физиономии, и третий ученик подмастерья. Не оборачиваясь, Сварог махнул рукой. Судя по лязгу железа, Стахора усадили в прикрепленное к стене кресло и тщательно прищелкивали руки-ноги кандальными захватами. Судя по лицам мастеров печальных ремесел, их нисколечко не волновало, совершенно даже не занимало то, что они впервые в жизни оказались в летающем замке. Обстановка вокруг самая привычная, как и предстоящая работа, вот они и не заморачивались. «Ну как, гвозди больше не путают?» — без улыбки спросил Сварог, кивнув на молодого. «Путается еще в том и всем, государь», — пробасил одноглазый. «Однако ж начинает проявлять сообразительность и рвение. Коли уж обещал я его матушке, а моей, значит, сестрице, что выведу шалопая в люди, что человеком сделаю, на совесть послужит». Сварог обернулся и махнул караулившим Стахора, чтобы вышли. «Вот такие унылые дела, мой венценосный брат», — сказал он бесстрастно. «Все вы понимаете. Не станете же врать, будто после вступления на престол изничтожили доставшуюся от батюшки пыточную, ремесленников разогнали. Все осталось, как есть. Ни нами заведено, ни нам и отменять». Он усмехнулся. «Я бы с удовольствием обошелся без этого и угостил вас эликсиром правды. Но на вашу жену он нисколечко не подействовал. Черт вас знает, вдруг и с вами так получится. Так что не стал я тратить лишнее время и гонять людей взад-вперед. Вот только если вы решили, что пытать станут вас, глубоко заблуждаетесь. Пытать будут ее, притом потом, после мероприятий, которые ее обяжут уходить в монастырь. Он деловито продолжал: «Сами понимаете, никакого садизма. Поганое королевское ремесло, уж вы-то должны знать». Он присмотрелся к помертвевшему, вмиг осунувшемуся лицу Стахора. «В который раз убеждаюсь, что вы человек, вы серьезный. Ни глупой ругани, ни бессмысленных мечтаний вслух, вроде «попался бы ты мне в чистом поле». «Послушайте», — произнес он доверительно, — «может, обойдемся без всего того? Но мне чертовски неприятно, что ее будут насиловать и пытать, но слово чести так и будет. Когда на одной чаше весов ваша очаровательная супруга, а на другой — жизни и процветание тысяч и тысяч моих подданных, приходится стиснуть зубы и отдавать приказы». «Ну так к чему мы пришли?» «Будьте вы прокляты все!» — произнес бледный, как смерть, Стахор сквозь стиснутые зубы. «Не беспокойтесь, мастера», — сказал Сварог, оборачиваясь к палачам, — «то просто фигура речи. Ничего такого наш гость на самом деле не умеет, я точно вижу». «Да знакомое дело, государь», — кивнул Одноглазый. «Чем только не пугают, а все это пустые словеса». Он крайне деловито поинтересовался. «Значит, я так понимаю, с красоткой сначала побаловать, а уж потом...» Сварог мрачно кивнул. «Бежи в чулан», — повернулся Одноглазый к племяннику. «Там справа, как войдешь, одеяло свернутое, неси сюда. Хоть и выкинутое с трона, но все ж королева. Не годится ее валять на голом полу. Живо! Уж одеяло, хоть и растяпа, ни с чем не перепутаешь». Племянник опрометью кинулся выполнять указания. «Стахор», — сказал Сварог, — «может, хватит? Все укладывается в насильственно вырванное признание, никакого ущерба для чести». «Много вы знаете о чести, приблудышь неведомо откуда», — сказал Стахор мертвым голосом. Вернулся племянник, и Одноглазый принялся деловито распоряжаться. «Вот сюда постели». «Балда, вот тут! Да не так, горе ты мое, поперек! Так оно гостю будет лучше видно». К боковой двери Сварог даже не стал оборачиваться. Он и так не сомневался, что оттуда выжидательно наблюдают в крохотный глазок. Выбросил руку в ту сторону и щелкнул пальцами. Дверь моментально распахнулась, и двое бесстрастных субъектов ввели Эгли. Для пущего эффекта Сварог распорядился, чтобы она ничем не напоминала растрепанную заморашку, наоборот. Так что распущенные волосы старательно расчесали, а над лицом потрудился с косметикой, вызванный из скелы Нира мастер. Антланец, подмахнувший пару жутковатых подписок о неразглашении. Платье обкромсали ножницами ладони на две, так что подол стал совсем коротеньким, оторвали две верхние пуговицы и вдобавок продуманно порвали платье на плече, чтобы прелести оказались именно что полуобнаженными, а не выставленными на всеобщее обозрение. Несмотря на похоронное выражение лица, она сейчас была прелестна и пленительна. Сцена крайне напоминала вульгарные киношные штампы. Как выяснилось, однотипные, что на земле, что здесь. Но что тут поделаешь, коли все всерьез? А Сварог моргнул Одноглазому. Тот, с превеликим трудом оторвав взгляд от Эгли, подошел в развалочку к Стахору, наклонился, сгреб его за ворот кафтана и задушевно произнес: «Слышь, гунявый, я тебя душевно умоляю, запирайся и дальше, изо всех сил. А то мне до того хочется красотку опробовать, аж спасу нет. Да и ребятишки вон слюной исходят. Малой, рот захлопни, ты на службе, а не в бане за девками зыришь. Тебе тоже достанется, только в свой черед. Очередь должна быть по старшинству, потому как во всем должен иметься порядок. Государь, начинать велите?» «А что кота за хвост тянуть?» — процедил Сварог. «Стахор, я, конечно, присутствовать не буду, не извращенец. Чуть-чуть времени у вас есть, если передумаете, попросите, чтобы позвали меня, только не затягивайте». Он пошел к двери, слыша, как Одноглазый спокойно распоряжается: «Укладывайте, ребятки, руки ей подержи. Если начнет кусаться, палку в рот и завязки на затылке. Давайте». Сварог отошел недалеко. Скрывшись из виду тех, кто оставался в пыточной, он поднялся на пару ступенек, приложил скрещенные в запястьях руки к стене и прижался к ним лбом. Угрызения совести помалкивали по углам, потому что их заслоняли другие картины, Лица, люди, города и деревни — все, что он видел, немало пошатавшись по своим королевствам. Совсем рядом отчаянно вскрикнула Эгли, послышалась шумная возня, короткий треск рвущейся материи, насмешливый бас Одноглазого. «Ну, как тебе на вид? Ты бы ослабилась, что ли? Глядишь, глажа пройдет». И отчаянный крик Стакора: «Стойте, сволочи, короля позовите!» На лестницу выскочил подмастерье племянник. Сварог, приложив палец к губам, велел ему стоять смирно и выждал примерно с полминуты, чтобы усугубить душевный раздрыз клиента. Потом вернулся в подвал. С одного взгляда оценил комбинацию из нескольких фигур. На одеяле в последний миг Стахор сломался. Еще б секундочка, и пиши пропало. «Я так понимаю, разговор по душам состоится?» — спросил он спокойно. «Уведите ее отсюда», — тусклым голосом ответил Стахор. «Как скажете», — пожал плечами Сварог. «Только, если что, вернуть ее назад — минутное дело. Уведите ее. И сами все за дверь. Кто вздумает подслушивать, останется без головы». Когда они со Стахором остались наедине, Сварог, чуть поморщившись, отбросил носком сапога подальше разорванные женские трусики, взял за спинку неуклюжий корявый стул и поставил его в двух шагах от кресла Стахора. Уселся, закурил, стараясь, чтобы на лице не отразилась нешуточная радость, которую он сейчас испытывал от того, что все обошлось, сказал холодно: «Ну, начинайте. С самого начала и подробнее». Сидел, уставясь в пол, и слушал монотонный, лишенный эмоций, голос Стахора. Оказалось, Стахор, как человек умный, о своей ненависти к ларам и неприятии существующих порядков говорил не так уж и часто, всегда в компании старых приятелей по академии или тех, кому доверял всецело. И особо они этими беседами не увлекались. Все были люди не глупые, прекрасно понимали, язык можно чесать сколько угодно, но от этого возможности свергнуть правление ларов ни на каплю не прибавится. И тут объявился Брашеру. К Стахору его привел герцог Орк, давным-давно принятый при дворе и в городе обвыкшийся, как у себя в замке, даже лучше. Он гораздо больше времени проводил на земле, чем наверху. Все это прекрасно знали, да и он нисколечко не скрывал. Разговор, правда, шел с глазу на глаз. Вполне может быть, что Орку Брашера доверяет не всецело, что весьма логично. Герцог никогда не входил в тесный круг заговорщиков из магистериума. Уж это наверняка, с некоторых пор еще при Гаудине его перемещение и круг общения отслеживались, насколько удавалось. Не пытаясь ходить вокруг да около, Брашеру начал с самой сути. Заявил, что ему прекрасно известно об умонастроениях короля и его ближайшего окружения, а потому именно в Гурроте и решили искать приюта лары-заговорщики, настроенные против нынешней системы, так же, как и Стахор, и всерьез намеренные ее поломать к чертовой матери, чтобы империя рухнула, и лары жили сами по себе, а земляне сами по себе, чтобы никто более не пытался из-за облаков управлять земной жизнью, а там, за облаками, следует провести решительные реформы, план коих давно разработан. Судя по рассказам Литты, Брашеру без труда мог предстать чертовски убедительным и обаятельным. Истахор купился, поскольку предложение отвечало его потаенным заветным чаяниям. «Для начала, — сказал Брашеру, — следует сделать город местом, где лары уже не смогут подслушивать и подглядывать». И началась история с верстовыми столбами. В детали, которые он сам считал мелкими, Стахор и не собирался вникать, он попросту издавал указы и отдавал повеления, выполняя план Брашеру. Вакобар и парочку других портов прямо-таки вереницей потянулись грузовые корабли, как следовало из документов, все до одного принадлежавшие судовладельческому дому Каурат и сыновья, располагавшемуся в Фиарноле. Прикидывая по количеству кораблей, заведение могучее и богатое. С них выгружали тщательно упакованные в ящики верстовые столбы и еще какую-то, как понял Сварог, необходимую аппаратуру, потом из нескольких складов развозили по всем границам. Устанавливали столбы, ни о чем не подозревавшие подданные Стахора. Но всякий раз после этого люди Брашеру что-то еще доделывали. Ну, явно устанавливали у основания каждого, старательно закапывая потом какую-то аппаратуру, связывавшую столбы в единую сеть. Ни о чем, напоминавшем бы рытье канав и подкладку проводов, Стахор, не раз приезжавший взглянуть на работы, ни словечком не упоминал. Справились. И вскоре Стахор на конкретных примерах убедился, что Брошеру нисколечко не соврал. Лары и в самом деле словно оглохли и ослепли, надзирать за происходящим в Горроте более не могли, никакие их приборы в Горроте не действовали, а летательные аппараты попросту падали. В канцелярии земных дел Стахор лишь недоуменно пожимал плечами в ответ на первые расспросы Диомерса Нерила и твердил, что он не ученый, что его ученые полагают, будто все дело в каком-то неизвестном доселе природном феномене. Но сам он ни о чем судить не берется по недостатку знаний. Впрочем, вскоре его перестали расспрашивать, видимо, поручив расследование 8-му департаменту. Каковой, что Сварогу и без того известно, ничегошеньки не добился. Стахор приободрился и воспрянул. Видя, что дела идут успешно и данные ему обещания сбываются, еще до завершения работы со столбами часть дворца отгородили высокой стеной, и Брошеру устроил там нечто вроде штаба, откуда мог управлять всем. Туда опять-таки завезли массу громоздких ящиков. По завершении Стахор захотел осмотреть все. Брошеру ему нисколечко не препятствовал и согласился без малейшего промедления. Ясно почему. Как рассказал Стахор, он ничего не понял в увиденном. Но, по его описаниям, это больше всего напоминало центр управления. Сварог подозревал не только столбами. Потом Брошеру через финансистов Стахора потратил немало денег, выплатив абсолютно все долги Горрота. Там наверняка было настоящее золото, если никто из кредиторов не поднял паники. Чуть позже попросил объявить запретной зоной некое местечко в горном хребте Каррер, использовав в качестве предлога якобы открытое там золото и устройство рудников. Несомненно, то самое горное гнездо, о котором поминала Литта, но в отличие от нее Стахор знал точное место, которое и показал на карте Сварогу. Брошеру охотно, не дожидаясь расспросов, дал необходимые пояснения. Он намерен разместить там устройство, парализующее еще кое-какую деятельность ларов, а заговорщикам лишь придающие силы. И разводил руками, надо полагать, самым обаятельным и честным лицом. Он бы и рад дать самые подробные объяснения, но его величество все равно ничего не поймет, увы. Прекрасно сознавая, что так оно и будет, Стахор вопросов задавать не стал, но когда захотел осмотреть то место, был опять-таки немедленно туда допущен. Там огромные, непонятные ему механизмы выравнивали площадку в небольшом ущелье, копали котлованы, закладывали фундаменты, чего лары уже не могли видеть. Корабли Каурата и сыновей шли прямо-таки нескончаемым потоком с новыми загадочными грузами. Стахор и Брошеру находились в превосходных отношениях. Эглия, впрочем, как-то рассказала мужу, что Брошеру пытался за ней ухаживать, но крайне галантно и деликатно, и отвязался после первого же намека на то, что здесь ему ничего не светит. А посему Стахор не стал придавать этому никакого значения и выступать с упреками. Многие пытались ухаживать за Эглия, и в бытность ее наследной принцессы, и позже, когда она стала королевой. На фоне иных наглых прилипал, получавших от Стахора свое, Брошеру выглядел весьма порядочным человеком, которому хватило одного намека. Со временем Стахор наладил за Брошеру и его людьми самое искусное наблюдение силами тайной полиции. Доверять своим новым друзьям он вполне доверял, но прекрасно отдавал себе отчет, что в политических союзах каждый участник всегда держит что-то в рукаве, исключительно для себя, как шулер козырные тузы. Стахор попросту хотел знать как можно больше, Сварог на его месте поступил бы точно так же. Ничего интересного, правда, узнать не удавалось до некоего момента. Один из лучших агентов, игравших роль представленного к Брошеру лакея, сам Брошеру никаких слуг с собой не привозил, их предоставил гостям Стахор, ухитрился подсмотреть и подслушать интереснейшие вещи. Глубокой ночью в своем кабинете Брошеру разговаривал с сидевшими у него на столе тремя крохотными человечками, чьи голоса, вот удивительно, звучали так же громко, как голоса обычных людей. Речь шла об устройстве новых укрытий, о доставках каких-то грузов, и в ходе разговора Брошеру заверил собеседников, что этот коронованный придурок ни о чем не подозревает. Последнее Стахору, как любому, на его месте не понравилось крайне. В ту же ночь он обсудил эти сведения с Эгле, которая тоже немножко встревожилась. А в спальню к вам, голуби мои, наверняка с самого начала напихали микрофонов, — подумал Сварог, который на месте Брошеру так именно и поступил бы. Стахор, разумеется, не стал, как умный человек, устраивать скандалы с обличениями. Всего-навсего с простецким видом поведал Брошеру о том, что один из лакеев случайно подсмотрел беседу с крохотными человечками, вот только разговора не слышал, к сожалению. Брошеру, не запираясь и не крутя, подробно рассказал о токеранге и токеретах, но, разумеется, ни словечком не упомянул о характеристике, данной им Стахору. Все вроде бы было в порядке, но Стахор своему другу уже не верил. До него наконец-то стало доходить, что, собственно говоря, он не имеет никаких возможностей влиять и на идущую игру, большую, серьезную, кое в чем до сих пор непонятную, что он предстал простачком, приютившим у себя в доме субъектов, оказавшихся не столь благородными, как виделось поначалу, что от него в два счета можно избавиться, если возникнет такое желание, что цели токеретов ему совершенно неизвестны. Спохватился, одним словом, и решил на несколько дней отправиться с женой в один из загородных замков, пригласить туда кое-кого из друзей и обсудить создавшееся положение. До замка друзья доехать не успели, в первую же ночь на замок и напали те твари. Сварог прикинул сроки. По всем выкладкам выходило, что нападение на королевскую чету было вызвано отнюдь не тем, что Стахор узнал о токеретах, да еще признался жене, что перестает приятелям доверять. К тому времени Брошеру уже подготовил двойников, так что в любом случае кончилось бы точно так же. Решено было, что от Стахора и Эгли пора избавляться. Признаться, он не услышал ничего особенно нового или интересного. Лишь некоторые детали, дополнявшие то, что ему и так известно. Одно оказалось крайне ценным — точное место, где располагалось горное гнездо. Неизвестно, сколько времени пришлось бы Сварогу потратить, прочесывая хребет Карыра золотыми шмелями, которых к тому же шайка Брошеру могла засечь. Черт знает, чем они еще располагают. И вот эта-то информация оправдывала все предпринятые действия, все усилия, окупилась, выражаясь по-купечески. «Ну что же», — сказал, глянув на часы. «Время позднее, у меня еще есть дела, так что на сегодня хватит. Завтра мы продолжим. Расскажете о том, как спаслись, о господине Вингельте и его друзьях, которые меня крайне интересуют. Вопросы? Просьбы?» Не глядя на него и явно стараясь, чтобы голос не звучал просительно, Стахор произнес глухо: «Если в вас осталось что-то человеческое, поместите меня вместе с женой». «А завтра мы будем беседовать столь же откровенно и обстоятельно?» — усмехнулся Сварог. «Да». «Ладно», — сказал Сварог. «Тогда со мной по-человечески, и я не зверь». Разумеется, он не стал признаваться, что и сам собирался поместить их на ночь в одну комнату. Вреда от этого никакого, а вот польза кое-какая сыщется. Комната уже оборудована микрофонами, а вось его дежурящий до утра оперативник и услышит что-то интересное. «Ну что же», — сказал он, вставая, — «начало хорошее. Будем надеяться, что и дальше все пойдет неплохо».